Глава пятая. Гелла. Почему ты помогла мне? Кончились вопросы о погоде, здоровье и настроении. Начались вопросы углубленные и личные, и задавались они отчасти неловко. Гелла сама постеснялась бы такое спрашивать, оттого до сих пор и юлила все по любимым временам года, цветам и играм, собрала все на свете, лишь бы наемник не умолкал и говорил. Ее одежда промокла насквозь от нахождения в луже, стала немного холодать, но нога уже не болела, да и к текущему вопросу физик говорил уже вполне внятно. Приходил в себя, и нельзя было не радоваться тому, что ее идея сработала. «Вермут расстроится, если с тобой что-то случится», — ответила та, усмехнувшись. «Ты же и сам это знаешь». «Знаю, знаю». Парень, зашуршав в воде, сменил положение на сидячее и омыл лицо. «Надо было его послушать. Мне в Лиманске не понравилось». Гелла выдала тихий смешок. «Да, такая себе прогулка получилась». Сколько времени они провалялись здесь, неизвестно, но определенно немало. Небо, которое виднелось в проломе крыши, успело посветлеть, хоть и было пасмурным. Лишь бы дождь не пошел, только его для полноты ощущений еще и не хватало. Здесь было странно спокойно, казалось, что никто и ничто не сможет найти их укрытие, но девушка понимала, что это не так. Не может она быть единственной во всей зоне, кто знает про это место и про его интересные свойства. Точнее, единственный, кто не считает оазис просто очередной красивой байкой, а знает его наглядно. «Занятно», – задумчиво протянул физик, со временем охотно начинавший первым вступать в разговор. То ли доверять больше стал, то ли понимал, что сейчас любое бестолковое сотрясание воздуха полезно для него. «Я помню все, что видел, но так, словно это чье-то чужое. Странный опыт, даже немного интересный». «Не знаю». Наемница поморщилась, вспомнив, как выглядел наемник со стороны. Попробовала представить его чувства, но от этого по коже побежали неприятные мурашки, и тело свело легкой судорогой. Стало не то, что не по себе, а даже страшно. «Я бы не хотела. Ты был словно опустошен, словно тебя по голове слишком сильно перегрели чем-то тяжелым. Ни одного слова понятного и слюни по колено. Как представлю, что кто-то вот так заканчивает. Это какое-то мучение, лучше сразу умереть». «Может и да». Парень пожал плечами, смиренно приняв чужую точку зрения, и похлопал себя по карманам. «ПДА ты тоже забрала?» «Да». Девушка подскочила из воды, как ужаленная. «Уже день, Вермут должен был вернуться, а они не отчитались. Будет взбучка, скорее всего, да еще какая». Достала гаджет из рюкзака, что лежал рядом, и с досадой увидела, что они успели пропустить несколько вызовов. Должно быть, мужчина, не дождавшись, решил сам связаться с ними, и Гелла поспешила ответить на пропущенный вызов. Никто не спешил отвечать, не откладывал, просто игнорировал. Ну, можно предположить, что хозяин аппарата занят проникновением в зону, или походом, или кто-нибудь его схватил, и отвечать попросту больше некому. Стоп. Вермут достаточно умен и опытен, чтобы избегать неприятности. Не стоит паниковать. Наемница отправила ему координаты их местоположения, но заметила, что те были не совсем верными, а верные попросту не определялись. Собственно, чего она хотела отчасти пространственной аномалии? Сверилась по карте, обозначенное КПП было совсем рядом, и девушка вспомнила, что даже видела его в прошлый раз, когда выбиралась из этого комплекса. «Можно дойти туда и дождаться прихода мужчины, но...» Он координаты не те отправляет. Гелла надеялась, что физик понимает, о чем и к чему та говорит. Было неловко бросать здесь его одного, но как же иначе? Вдруг сюда и отсюда вызовы в принципе не проходят. «Показывает место рядом. Я могу сходить, встретить. Ты тут один, как? Справишься?» «Вполне. кивнул наемник и рассмеялся. «Чтобы лежать в луже, мне помощь не нужна». Шутит, значит, идет на поправку. Однако Геллу терзали сомнения. Не может быть все так гладко. Все-таки его сознание покромсал контролер, а не какой-нибудь телевизионный маг вроде Кашпировского. И последствия этого наверняка еще дадут о себе знать. А вот какими будут эти последствия, вопрос другой. И остается надеяться, что она своими действиями никакой лепты лишней не внесла. Вылезла по лестнице на крышу вентиляционного комплекса и за эти недолгие мгновения получила еще несколько пропущенных попыток связи. Выходит-таки да, аномалия не пропускает вызовы даже в искаженном виде, как это было с Лиманской бригадой. Хотя уже с какой бригадой? Отказались, шевроны посрывали, и ведь не вовремя-то как. Все-таки отчасти на них была небольшая надежда. Прохладный ветер на мгновение подул сильнее, и девушка поежилась от одолевшего ее лишнего холода. Однозначно простынет такими темпами, если будет после освежающих купаний по прохладной улице шастать. Но делать нечего. Запасных вещей не было, да и минимального костра наемники развести не успели. Не до того было, уж больно усталость валила с ног. Наемница спустилась вниз с крыши, как в прошлый раз. Не выдержав, сняла и выжила ветровку, избавилась от воды в обуви. По ощущениям, мало что поменялось, и та, досадливо фыркнув, направилась к КПП. И так провозилась кучу времени с этой бестолковой попыткой осушить себя. Упустит, дорогое начальство. Вне пределов оазиса сеть заработала как следует. Ее координаты отслеживались верно, но отправлять их та пока не собиралась. Чуть вдали виднелся заводской комплекс, и Гелла попыталась вспомнить хоть какую-то информацию о находящихся там подземельях, чтобы узнать, куда те уходят в конце концов. Простое любопытство. И тот человек. Где это видано, чтобы в зоне кто-то кого-то так спокойно игнорировал, особенно незнакомцев? Особенно в компании зомби. Может, эти подземелья – путь в какие-то странные места, а тот мужчина – какой-нибудь местный хорон, проводящий по коридорам, как по Стиксу, души мертвых. Мысль странная, но кто знает. На подходах к КПП устройство завибрировало, прошел сигнал вызова и не останавливался. ПДА настойчиво требовал ответа, но девушка не считала нужным это делать, уже увидела шастающих между небольших зданий наемников и направлялась к ним. «Вали отсюда, сталкер!» Раздалось откуда-то сбоку совсем недружелюбное приветствие, а она ведь даже до ворот дойти не успела. Кто-то залег в траве, и лучше бы резких движений не делать. Поначалу девушка удивилась тому, что ее не стали пропускать, и испугалась, что это могли быть какие-нибудь враждебные мерхи, но потом вспомнила, что выглядит как обычный вольный, и смиренно подняла вверх руки. «Свои, мы вас ждали», — спокойно проговорила Гелла и легонько покрутила ладонью, в которой сжимала ПДА. Тот снова завибрировал, девушка обернулась в сторону голоса, сделав вид, что заметила охрану. «Вермут вызывает. Я отвечу?» «Стой, не рыпайся!» — с недоверием сказал поднявшийся из травы наемник и осторожными шагами стал сближаться с наемницей. Та уже успела пожалеть, что не стала согласовывать свое прибытие с командованием. Не стояла бы сейчас, как истукан. Охранник, остановившись буквально в нескольких шагах, внезапно выдал. «А, это ты. Пошли». Одну ее не пропустил. Гелла этому факту мысленно усмехнулась. Хотя его можно понять. Их всех можно понять, и обижаться на чрезмерную подозрительность и недоверие к ее персоне было бы глупо. Мерх повел девушку через двор КПП по направлению к противоположным воротам, не сворачивая ни к одному из зданий, чего та ожидала, но потом быстро сориентировалась, почему этого не происходит. Возле одной из наблюдательных вышек у ворот, деловито спрятав руки в карманы, стоял Вермут, и что-то обсуждал с наблюдателем на самой вышке. Тот то и дело переспрашивал, и наемнику приходилось через слово повышать голос. Гелла сдержала улыбку. Она не видела мужчину несколько дней, но ощущалась так, словно разлука длилась долгие месяцы, причем были те не самыми простыми. От воспоминаний того, что пришлось пережить, в горле начал образовываться ком, и наемнице за это стало немного стыдно. Ей было страшно, но ни разу не хотелось разрыдаться от испуга до этого момента. Почувствовала, что кто-то от всего этого защитить может, пусть хоть и в теории, и все. Поплыла. Дурила. «Почему не отвечали?» Требовательно раздалось из-под балаклавы, когда вермут настиг ее, не дожидаясь, когда наемница подойдет. Она только открыла рот, чтобы ответить, как тут же была прервана. «Где второй?» «В вентиляционном компле...» От непривычно эмоционального строгого тона у девушки начинала понемногу улетучиваться вся собранная в кулак уверенность, отчего слова стали звучать растеряннее. «Пошли!» Снова прервал командир на полуслове, затем обратился к ее провожатому. «Ждите здесь, мы скоро вернемся». Вермут. Мужчина чувствовал, как все внутри него буквально кипит от злости, от беспокойства. Как в воду глядел, боясь оставлять этих двоих без присмотра. Готовился к худшему, раз к нему пришла только Гелла, но ничего не спрашивал. Та летела вперед, не останавливаясь, и разговора больше не заводила, а орать на дистанции наемник и сам не хотел. Тем не менее, в один из моментов он не выдержал. «Ты что делаешь?» – требовательно спросил, нагнав девушку как коршун, и остановил мертвой хваткой, вцепившись ей в плечо. Когда они прошли комнату какого-то комплекса один раз, глава не придал этому никакого значения. Катакомбы и катакомбы. Когда прошли ту же во второй и третий, ненароком стал подозревать, что его пытаются запутать, водят по кругу, не пойми с какой целью. Да и кто водит-то? Было больно думать, что у наемницы за пару дней могла снова двинуться крыша, и та опять за какие-то грехи решила его прикончить. Вермут подобный вариант рассматривать не хотел, но и отрицать его было бы крайне непредусмотрительно. «Всякое бывает». Девушка посмотрела на него. В гордом зеленом взгляде сверкнула обида. «Веду тебя через гребаную аномалию, если ты не заметил, к месту нашей стоянки». Тихо процедила сквозь зубы и сердито дернула рукой в безрезультатной попытке освободиться. «Руки не распускай». Наемник ослабил хватку, Гелла рывком высвободилась, и они продолжили путь. Внутри мужчину кольнула совесть, не следовало быть таким грубым, он совсем не хотел ее обижать. Но, судя по всему, обидел, и появившееся чувство вины взыграло сильнее, когда через пару кругов они вышли таки в новое помещение. Он никогда тут не бывал, но рассматривать новое для себя место не бросился. Первостепенно настороженный взгляд выискивал среди растительности, земли и воды товарища. Глава не сразу заметил своего заместителя, а заметив, напряженно нахмурился. Парень полулежа сидел в мутной луже, прижимаясь спиной к одной из колонн помещения, и хотя яркий румянец на щеках говорил о наличии жизни, тот пребывал, судя по всему, без сознания. Вермут дернулся было пойти к нему, но мимо пронеслась Гелла, ухнувшись в воду и с громкими всплесками продолжив путь. Воды было не слишком много, она доставала невысокой девушке почти до попных мест, а по мере сближения с лежащим физиком и лестницей рядом, почти совсем обмелела. «Эй!» – настороженно та потрепала парня за плечо, на что он что-то невнятно промурчал и отвернулся. Наемница нахмурилась, толкнула его сильнее. «Да вставай ты!» Наемник вздрогнул, резко раскрыл глаза, одарив свою будительницу возмущенным взглядом, и заозирался по сторонам. Заметив своего командира, кивнул и приветственно махнул ладонью. А в следующую секунду оба горе-путешественника уже выбирались из воды. С души главы словно валун свалился. Оба подопечных живы и вроде даже в порядке, не считая только того, что одежда на них была мокрой да нельзя. Он мысленно усмехнулся. Даже не перебили друг друга, сработались. И, судя по всему, кувыркались на пару в этой луже после тяжелых трудовых будней. На секунду из бездны подсознания выглянула дурная ревность, но тут же спешно была закинута туда-обратно. На себя бы посмотрел, загульный, прежде чем вырисовывать какую-то картину про этих двоих. «Как оно?» Пожав руку физику, Вермут бегло осмотрел того. «Руки, ноги, голова на месте». Вид только уставший, но в целом его преемник выглядел нормально. «Порядок, босс», — ответил тот в присущей ему спокойной манере. «Но от сухой одежды не отказался бы». «Еще бы». Мужчина выдавил из себя усмешку и перевел взгляд на девушку, молча собиравшую рюкзаки и оружие, которые лежали возле воды. «Как отсюда выбираться?» Обвесившись вещами, та подняла голову и как-то расстроенно посмотрела на него. «Черт, похоже, правда перегнул палку. Но не будет же он при физике отношения выяснять». Постарался мирно улыбнуться. Наемница, не ответив тем же, кивнула в сторону лестницы. «Через крышу». Отдав часть вещей их хозяину, Гелла первой проследовала на лестницу, словно для наглядной демонстрации выхода, и скрылась из виду. Мужчины последовали за ней. Наемник был приятно удивлен тому, что не пришлось снова бродить по невидимым лабиринтам. Аномалии его напрягали, как в принципе любого другого, кто мало знает о них. Да и зачем вообще они полезли в эту хрень? Могли бы в каком-нибудь домишке отсидеться. Вопрос за вопросом созревали в голове, стоило только успокоить мятежную душу нахождением подчиненных. Проходя мимо девушки, Вермут как бы невзначай скользнул ладонью по ее спине. В отдалении от КПП никто бы этого не увидел, да и идущему впереди физику было явно не до рассматривания окружающих окрестностей. Гелла в ответ обожгла его взглядом. «Надо же!» Поняла, что жест был не случайным. Чем черт не шутит, может, вспомнит, что они решили не афишировать своих взаимоотношений, и поймет его поведение. Придя в лагерь, глава выдал найденным товарищам их формы и велел прийти на разговор сразу, как только те переоденутся. Понимал, что совещание по результатам похода в Лиманск будет коротким. По лицам подчиненных видел, что ничего хорошего они ему не скажут. Это расстраивало. Но на что они надеялись? Найти там помощь? Или вообще хоть что-то найти? Уже понятно, что бороться с проблемой придется им в одиночку, без какой-либо сторонней поддержки. Но из плюсов планы уже имелись. Время шло, он просиживал в одном из одноэтажных корпусов КПП, но ни девушка, ни парень так и не появлялись. Обратил в ожидании внимание на местную разруху. Тут явно кто-то активно обитал, и не так уж и давно. Притащенная мебель была раскидана и перевернута, но она была. Столы, стулья, высокие деревянные стеллажи. Значит, кто-то тут устраивал себе уют, но он его удержать не смог все равно. А место ведь в принципе неплохое, вся прилегающая территория как на ладони. А до затона и рыжего леса практически рукой подать. Вермут сделал себе заметку на будущее – обустроить этот КПП как перевалочную точку между бригадами. Почему нет? Пара человек из Центральной, пара человек из Затонской. Тем более, что кандидаты на посты разводящих уже имелись. Стук о дверной косяк. Самой двери на петлях не было. Она валялась на полу в коридоре. Заставил мужчину вернуться из своих планов в реальный мир. На пороге комнаты в гордом одиночестве стояла Гелла. «А где второй?» — сходу спросил он. «Сказал, попозже подойдет. Возится с той штукой, которую ты привез», — ответила девушка, заставив наемника усмехнуться. «Ишь, любит же его заместитель возиться во всяком железе, Аж собрание готов пропускать, при этом зная, что времени особо нет рассиживаться. Ну ладно. Значит, пока начнем вдвоем. Он махнул ладонью, приглашая наемницу войти, и принялся медленно расхаживать по комнате. Что там с Лиманском? Мы нашли пропавшую группу, но они самовольно ушли из синдиката. Девушка словно у доски отвечала, стоя посреди комнаты, а он, как самый строгий преподаватель, расхаживал рядом, внимательно слушая. Отказались и помогать, и покидать город. Пока та рассказывала об их путешествии, мужчина выглянул за дверь, чтобы удостовериться в том, что ближайший к ним член группировки находится в нескольких комнатах от места совещания. Если кто пойдет, услышит, акустика тут хорошая, так что сумеет, в случае чего, вовремя прекратить то, что намеревался сделать несколько раньше. Не просто так пошел за наемницей один. Я так и понял. Отойдя от двери, он спешным шагом отошел вглубь комнаты, развернулся лицом к девушке и закатал рукава кителя. Стало душновато, хотя в помещении источника тепла никакого не было. «Ты же поняла, почему я был так резок с тобой?» В глазах Геллы на секунду мелькнуло непонимание, словно ее смутило и дезориентировала резкая смена темы разговора. «Поняла», — уверенно ответила та и, посмотрев на дверь позади себя, обернулась к Вермуту, практически шепотом озвучив очевидное. «Мы сейчас не совсем одни, если ты это имел в виду». Ему казалось забавным, насколько подруга опасается, что их раскроют. Конечно, не есть хорошо, если застукают, но кто теперь ему что-то посмеет предъявить? Тем не менее, злоупотреблять своим новым положением Вермут не планировал на первых порах. Посему, хоть и не отказывал себе в подобных радостях, но старался быть осторожным. Призывно раскрыл руки, мягко улыбнулся. «Иди сюда». На бледном девичьем лице отразилась хитрая улыбка. Мужчина улыбнулся шире, и девушка, хмыкнув, направилась к нему. С разбега напрыгнула, обхватив руками его шею и обвив ногами бедра. Не ожидавший такой прыти, наемник едва успел поймать ее, подтянуть повыше и прижать к себе. Но ему подобный жест понравился. Это было так... мило. Словно его годы дожидались, а теперь схватили и жадно держали. Внутри стало тепло от накатившего приступа нежности к этому существу. Но чувство внезапно омрачилось воспоминанием о его московских клубных похождениях. Стало непривычно стыдно за подобное, но мужчина ничего не сказал. Зачем ей знать об этом? В конце концов, люди не меняются по щелчку пальцев, на это требуется время. Он готов его уделить, это главное. «Сшибешь!» Вермут пропустил короткий смешок, но тут же его проглотил. Не хватало еще хохотать на всю базу, хоть и хотелось. Он хотел отпустить Геллу, но та только сильнее вцепилась. Мужчина почувствовал, как стягивается ткань кителя на спине. Это, конечно, крайне льстило, но в любом случае держаться так слишком долго нельзя. Должен был прийти физик, и наемник осторожно постарался отцепить от себя девушку. «Тише, тише!» Та сопротивляться перестала и отпустила из тисков своих объятий, но от взгляда наемницы у главы в груди все сжалось. Он все носится со своим заместителем и так и не удосужился поинтересоваться состоянием подруги. Только сейчас заметил, как в зеленых глубинах ее глаз вместо былого озорства плещется страх. «Что такое?» Тихо поинтересовался мужчина, обеспокоенно посмотрев в глаза подопечной. Та нахмурилась, отрицательно качнула головой и опустила взгляд. «Ну и как это понимать?» «Утешитель из него такой же хороший, как и балерина, которая своими танцами не удовольствие доставляет, а только сильнее до слез доводит. Мужчин утешать никогда не приходилось, если только по пьяни, а женщин...» После ссор он обычно либо оставлял жену одну и уходил куда-нибудь из дома на пару часов, либо молча сидел, обнимал и слушал, как хлюпают от рыданий. Но то было так много лет назад. Сейчас Вермут терялся, хоть подруга даже и не ревела. Может, было бы проще, скажи та причину своего недовольства, поскольку сам наемник ничего выяснять не планировал. Привык, что лучше не лезть, если не просят. Я испугалась. Она молчала еще с минуту, смотря недовольно куда-то под свои ноги, затем внезапно подняла глаза на него. «Не тебя. Тебя я уже давно не боюсь». Наемник криво усмехнулся. «Ну да». «Мы едва не остались в Лиманске». Гелла снова отвела взгляд. Было видно, что ей неудобно за такую свою эмоцию. «Едва не погибли». «Бояться нормально. Все эти аномальные штуки вообще не наша компетенция». С подобными страхами среди бойцов мужчина уже сталкивался и не единожды. Особенно среди тех, кого присылают напрямую с большой земли. Наемников готовят к работе с людьми, но знания местных особенностей не учитывают, и он считал это неправильным. Оттого и не был против, что Минора оставили в центре для дополнительной подготовки, иначе придется еще дополнительно тратить кучу времени на проведение вот таких воспитательных бесед. «Нет», – вспылила девушка и тут же поджала губы, утратив всю нахлынувшую раздражительность. «Просто...» Вермут нервно прикрыл глаз, выдохнул. «Злится, сказать не может, мечется, как кошак, которому в горле комок шерсти мешается. А играть в догадайку?» Помолчав, Гелла снова вцепилась в наемника, сковав в объятиях, и что-то там непонятно пробурчало ему в грудь. Переспрашивать мужчина не стал, только обнял в ответ и успокаивающе погладил подругу по каштановой макушке. В конце концов, разве имеет значение, что именно ее напугало? Главное постараться защитить, насколько возможно. Краем уха услышал шаги в коридоре, но они стали слышны слишком поздно. Спустя секунду в дверях комнаты замер физик. Глава мысленно выругался. Тихий, как ниндзя какой. Как он его не услышал? Впрочем, это было уже неважно. То, что мужчина тщетно пытался скрыть, вывалилось на показ во всей красе. И спасибо, что хотя бы не перед всеми. Виноватого строить он не собирался. Уверенно посмотрел на растерянного заместителя, показательно чмокнул наемницу в макушку, словно с вызовом. Ну и что дальше? Спрятав с лица растерянность, парень звонко щелкнул пальцами и покачал указательным пальцем, словно что-то для себя подмечая. «Я подозревал». На звук щелчка девушка резко выскользнула из объятий мужчины и замерла. На ее лице не было ни капли смущения или какого-либо другого проявления неловкости. Наемница напряженно застыла с непроницаемым лицом, и Вермуту показалось, что та скорее бросится с атакой на заставшего их, чем пристыженно исчезнет где-нибудь. «Видел и забудь». Тихо обратился к своему заместителю глава и, более не желая продолжать развивать ситуацию, пригласил того войти. «Так значит, они отказались?» «Да», — с некоторой досадой кивнул физик, и командир заметил, как тот краем глаза с опаской глянул в сторону его подруги, напряженно отошедшей в сторону. «Отказались». Вермут слушал рассказ парня и думал, что не будь они ограничены по времени, то расспрашивал бы каждую подробность. А так все в общих чертах. Поехавший крышей к Тулху, которого глава лично знал, какие-то призраки и контролер. Когда в рассказ вступила Гелла, он больше ужасался и понимал, что не зря внутри все это время бушевало дурное предчувствие. Он смотрел на физика и никак не мог представить его лишенным своего умного взгляда и бесконтрольно ведущего огонь по своим товарищам. Не мог представить, что тот позволит снорком сожрать коллегу, хоть и не питал к ней особых дружественных чувств, и пытался найти во внешности отголоски пережитого. Теперь он понимал причины его купаний, но в безоговорочное «все в порядке» не верил, хотя и очень хотел. «Когда все закончится, и ориентировка на товарища будет отозвана, все равно сводит к яйцеголовам, чтобы они над ним пошаманили. На всякий случай», Мужчина был несколько раздосадован, но предполагал подобное развитие событий и особых надежд на этот поход не возлагал. Значит, будут справляться сами. Практически сразу после разговора глава отпустил наемницу на краткосрочный отдых, оставшись со своим заместителем. Хотел прямо сейчас начать частично передавать ему дела разводящего, так как боялся не успеть. Мало ли что может произойти, и будет лучше, если паренек будет готов вступить в должность как можно раньше. Он был рад повышению командира и немного обеспокоен своим, но что поделать? В процессе разговора поступило сообщение от агента из долга о необходимом сеансе связи. Они немедленно занялись этим вопросом. «Я, кстати, не одобряю», — внезапно выдал физик при очередной попытке контакта. Пояснений, о чем именно тот говорил, не требовалось, и Вермут, не глядя на него, фыркнул. «Мне, кстати, похрен». «Нет, уж в чем-то, если ему не требуется чья-либо консультация, то в подобных делах, соприкасающихся с его личной жизнью. Сам разберется, не юный паренек». Было не странно, что после просьбы о связи агент долго не отвечал. Могли быть разные обстоятельства, но Вермут был уверен на 100%, что все в порядке. Сколько он уже сидел у них в тылу и не спалился ни разу? Годы. Посему, когда на другой стороне провода отозвался незнакомый мужской голос, внутри наемника все мгновенно похолодело. Как же не вовремя. «Говорит генерал Долго Воронин, мне нужен главный», — требовательным тоном произнес мужчина. Вермут нахмурился. «Слушаю». Он старался быть бесстрастным, не показать своего беспокойства и разочарования, которые разбавлялись любопытством. Не каждый день лидеры группировок обращаются вот так напрямую, да еще и открыто представляясь. «Ваша крыса сама себя обнаружила. Сколько времени она нас подъедала, мы еще разберемся», — повременив с ответом, продолжил Воронин. «Он пришел с просьбой вас пропустить на базу, в бар. Упирался, что местный поп — мутант, которого нужно ликвидировать. Хоть понимаешь, какую хрень он нес?» «Нес. Выходит, нет у него больше в долге агента. Жаль». «Это не хрень. Вы пригрели у себя мутанта, хотя должны делать обратное». Наемник предполагал, что говорят с ним не только для того, чтобы сказать об обнаружении казачка. Была какая-то цель, и, видимо, важная, раз сам Воронин вышел на переговоры. Почему не озвучивал? Решил понтануться, видать, отец-командир. «Что-то тебя все-таки смутило, раз мы говорим. Что?» Он замолчал, но Вермут слышал, как генерал громко дышит в трубку. От возмущения задыхается, или что там с ним? «Я здесь много лет, наверняка даже дольше, чем ты или этот твой шкет». Мужчина заговорил немного тише, но обжигающей твердости в его голосе не убавилось. «Святоша тоже в баре сидит не первый год, но я встречал его и раньше. В местных реалиях даже молодые стареют раньше срока, а этот практически не изменился, и здесь отговорка с удачной генетикой не сработает». Вермут самодовольно улыбнулся. «Мы перебрали много вариантов, почему такое может с кем-то произойти, и каждый раз упирались так или иначе во влияние зоны. Я даже не задумывался, пока твой наемник не рассказал, что он мутант, результат каких-то местных экспериментов и прячется в баре, потому что знает, здесь безопасная зона, нейтралитет к большинству людей. А его ведь не отличишь от человека». Воронин задумчиво промычал, остановившись. Откашлялся. «Крыса сказал, что есть доказательства, но не успел его предоставить. Поэтому я обращаюсь к тебе. Докажи, что Святоша монстр, и я пущу вас в бар, чтобы вы сделали свое дело. Если нет, агент уже мертв. Но я могу рассказать попу про ваши телодвижения, и после этого подозреваю, что вы его не найдете». Хитрость – хорошее качество. Глава понимал, что Воронину удобнее их пустить и дать убить Сета. Не придется в случае чего самим за ним скакать. Но он также мог прекрасно не дать ему уйти после выполнения контракта. Это Вермут понимал не хуже. «Согласен. Я тебе предоставлю доказательства, ты нас пустишь. Но если вздумаешь помешать мне или моим людям, вся зона будет знать о том, как доблестный долг покрывал мутанта, и что все его напыщенные идеалы – плод дезертирской мысли». Мужчина с удовольствием отметил возмущенное дыхание собеседника, но нагнетать еще больше не стал. «И да, это не оборот речи, но обо всех последствиях говорить не буду. Мы хотим отработать с миром и уйти. Так что принимай файл, слушай и не выебывайся». О каком еще доказательстве могла идти речь, как не о том сообщении от бывшего главы, где он якобы отходит на тот свет? Плюс некролог. Конечно, кроме этого, можно было бы показать генералу всю ту документацию, которую они успели найти на подобных существ, грамотно и полностью ввести в курс дела. Но зачем? Их все это не касается, а единственное соприкосновение необходимо провести по минимуму. Да, мог ляпнуть лишнего и лишиться поддержки, но он и не дипломат, чтобы выстраивать долгие результативные беседы, которые в будущем могут привнести в отношения группировок какие-нибудь положительные плоды. Хотя, может, дипломатии теперь и не помешает поучиться. Все-таки как глава синдиката, помимо махания кулаками, он должен уметь что-то еще. Воронин молчал, прослушивая запись, и Вермут переслушивал ее вместе с ним. Невольно вспомнил времена до того, как синдикат ввязался во всю эту канитель. Контракты, деньги. Даже ненавистную бумажную работу мужчина вспомнил со странной нежностью, и все проблемы того времени стали казаться ему жалкой мелочью. Едва слышно вздохнул. Может, все эти испытания были необходимы, чтобы группировка и все они смогли продвинуться куда-то дальше? Застоялись, захерели. Иногда ведь требуется экстремальная встряска для получения новых сил. Ваш вердикт. Когда запись остановилась, наемник сразу задал вопрос долговцу, не давая времени на освоение информации. Да и что там осваивать? Уж не лекция по квантовой физике. Тот недолго помолчал, где-то в отдалении слышались переговоры людей. Видимо, в комнате генерал был не один, и не все его подчиненные, похоже, до конца верили в подобный расклад. Но уж не им рассказывать, что в зоне возможно, если не все, то очень многое. «Хорошо», — согласился Воронин, хоть и чувствовалось, что дается ему это согласие отнюдь непросто. Несмотря на то, что Вермут не планировал никоим образом вредить группировке, успокаивать или разубеждать в чем-то долговского командира он не собирался. «Но чтобы после этого я ни одной вашей шлюхи не видел в районе Ростка». «Валютный, генерал», — лукаво усмехнулся глава синдиката. «Валютный, шлюхи». Разговор оборвался мгновенно, практически так же, как и начался. Ни здрасте вам, ни до свидания. Но и размениваться далее любезностями было ни к чему, ведь ни о каком дальнейшем мирном сотрудничестве речь идти не могла даже в теории.